Глава 9. Кто такой Михаил Зароков? Он родился в 1922 году в Москве. Отец его, русский дворянин Александр Тульев, официально служил в Министерстве иностранных дел Российской империи. На самом же деле он работал в разведке. Октябрьская революция застала отца во Франции. Ему было тогда 24 года. Поняв, что в России произошли необратимые изменения и что необходимо сделать выбор, Александр Тульев принял решение не возвращаться на родину. Правда, один раз он все-таки побывал в Петрограде в самом начале 18-го года. Там его ждала невеста, 19-летняя девушка, с которой он был обручен. К тому же он должен был хотя бы еще один раз посетить свою большую квартиру на Литейном, чтобы взять кое-что ценное, например, 3-4 небольшие картины. Возвращение во Францию было не таким легким, как его путь в Россию, но, помыкавшись недели 3, Александр Тульев с невестой благополучно добрались до Константинополя, а дальнейшее уже не составляло труда. В Париже мастер вновь заключил в рамы, привезенные ими 3 холста, и Александр Тульев продал их за очень большую сумму. Ее хватило на несколько лет безбедной жизни. Но в конце концов деньги иссякли, и он стал искать заработка. Полузабытая им профессия помогла найти ход в контрразведку одного из европейских государств. А впоследствии его перевели в школу, которая готовила разведчиков и диверсантов. За год перед тем супруга его скончалась. Александр Тульев сам выбрал профессию для своего сына Михаила. В один прекрасный день Михаил был зачислен в школу, где инструктором работал его отец. Незадолго до нападения Германии на Советский Союз школу прибрали к рукам гитлеровцы. Михаил раньше специализировался по Балканам, но его вскоре переквалифицировали, и он стал готовить себя к работе в России. Когда настал срок подыскивать легенду, под которой надо будет жить и работать в России, Михаила под видом советского военнопленного посадили в один из концентрационных лагерей на территории Польши. Это было летом 1942 года. Раньше, чем сделаться военнопленным, Михаил познакомился с документами заключенных и заочно отобрал наиболее подходящих. Прежде всего, он обращал внимание на год рождения. За месяц пребывания в концлагере Михаил Тульев сделал выбор. Он пал на русского солдата Михаила Зарокова. Почему именно на него? Тут имелось несколько важных причин. Начать с того, что они были тезками, и по имени, и по отчеству. Это удобно. Не надо привыкать к другому имени. Михаил Зароков родился, как и Тульев, в 1922 году. Роста они были совершенно одинакового. И даже в чертах лица угадывалось что-то общее, может быть, от того, что оба были по-монгольски скуласты. Михаил Зароков оказался совсем простодушным и наивным парнем, хотя выглядел старше своих 20, и чувствовалось, что в житейском смысле он опытен не по летам. Поначалу он не очень-то распространялся о своей довоенной жизни, был в разговорах сдержан, как будто стеснялся открывать душу перед товарищами по несчастью. Но Тульев сумел завоевать его расположение, плюнув однажды в лицо Капо, которого все смертельно ненавидели. Капо пообещал Тульеву расправиться с ним. Инцидент этот сделал Тульева в глазах заключенных, если не героем, то, во всяком случае, смелым парнем, и, естественно, у него сразу появилось много друзей, среди которых первым был Михаил Зароков. Тульеву обязательно нужно было узнать о Зарокове все до мельчайших подробностей, о нем самом, о его родных и даже о друзьях и знакомых. По вечерам, когда они грязные и до предела усталые возвращались из карьера в блок и, похлебав баланды, садились на нары, Тульев обычно заводил разговоры о довоенной жизни. Зароков откликался все охотнее, и постепенно перед Тульевым открылась вся его короткая, но непростая биография. Некоторые ее особенности были очень удобны для разведчика. Во-первых, у Михаила Зарокова не было родителей. Они умерли в 1933 году в Приволжской деревне в Самарской области. Из родных у него есть только один человек, младшая сестра Нина, моложе его на 3 года. Если бы и ее не было, это устраивало бы Тульева больше, но тут ничего поделать было нельзя. Во-вторых, нет в России города или села, где бы Михаила считали своим или хотя бы знали мало-мальски. После смерти родителей они с сестренкой жили как перекати-поле. Сначала их отправили в детский дом на Украину, в Сумскую область, потом перевели в Ростовскую область, потом опять на Украину. В 1938 году он научился водить трактор, ушел из детдома, устроился работать в МТС и забрал к себе сестру. Потом окончил школу шоферов, поработал немного на грузовике, а в 1940 году его потянуло в большой город, и они переехали в Горький. Работа нашлась. Дали им 2 койки в общежитии. Они отгородили свой угол цветастой ситцевой занавеской. Получилась настоящая комната. Нина поступила ученицей токаря на автомобильный завод. В мае 1941 года Михаила призвали в армию, назначили его в автобатальон. В первый же день войны вместе с машиной отправили в Москву. Потом были «Орел», «Тула», а под Вязьмой их колонна попала в окружение. Пытались прорваться на восток, но шоссе уже было оседлано фашистской мотопехотой. Гитлеровцы расстреляли колонну из крупнокалиберных пулеметов, подожгли машины зажигательными пулями. Выскочив из вспыхнувшей машины, Зароков кинулся через поле в сторону небольшого леска, темневшего километрах в 2 на пригорке. Пробежал всего 50 метров, когда слева, справа, впереди с воем начали шлепаться мины. Не успел он выбрать ложбинку, чтоб залечь, его подбросило, швырнуло оземь, и он потерял сознание. Очнулся в плену. Вот и вся история. Жалко ему сестренку. Война идет. Девчонке 16 лет. Осталась совсем одна. Как-то раз под вечер в их блок явился в сопровождении Капо незнакомый заключенный обер-лейтенант. Капо подвел его к Михаилу Тульеву, что-то сказал шепотом. Обер-лейтенант сделал Тульеву замечание за то, что он не встал перед офицером, и приказал следовать за ним. «Вещи не брать», — остановил он Михаила, когда тот хотел снять с гвоздя висевший в изголовье нар парусиновый мешочек с кое-какими солдатскими пожитками. Его увели, и больше он уже в блок не возвращался. Все подумали, что это месть Капо. А через месяц или полтора 50 заключенных из этого концлагеря были переведены в Германию. Их отправили в Рур на шахты. Однако туда доехало не 50 человек, а только 40. 10 ссадили по пути на какой-то небольшой станции, в их числе и Михаила Зарокова. Эти 10 не доехали никуда. Их расстреляли в местной тюрьме. Михаил Тульев, получив отличную легенду, в Россию все же не попал. Положение быстро менялось, шефы сочли целесообразным использовать его на Балканах. После войны отец нашел для себя новых хозяев, и, конечно, для сына тоже. Михаилу пришлось побывать в Африке и в Португалии, в Корее и на Ближнем Востоке. А потом шеф отца вспомнил, что Михаила когда-то готовили для работы в России, и это решило его дальнейшую судьбу. Михаила вызвали к самому высшему начальству и после долгой беседы объявили, что его собираются послать надолго в Советский Союз. Началась усиленная учеба. Отец сам придумал ему кличку «Надежда». Разменяв седьмой десяток, старик стал заметно сентиментальнее. Вероятно, он вкладывал в эту кличку какой-то особый смысл. Через год Надежда был готов перейти границу. Он отчетливо помнит последние дни перед заброской. Работы хватало всем. Эксперты с особой тщательностью отбирали предметы будущей экипировки. Специалисты готовили ему документы, спецаппаратуру, шифровальные таблицы, средства тайнописи, оружие, медикаменты. Разведчики еще раз детально инструктировали Надежду, как себя вести в России, с тем, чтобы не попасть в поле зрения советских контрразведчиков. Скрупулезно уточняли, что в первую очередь надо узнавать о военной и экономической помощи Советского Союза и как безопаснее переправлять добытые данные. Опытные инструкторы отрабатывали с ним скоростные передачи по рации. Так называемые психологи проводили длиннейшие беседы, тщательно проверяли надежность той легенды, под которой он должен жить и действовать в России. С великим пристрастием они допрашивали его, ловили на слове, на малейшем замешательстве, старались запутать, сбить с толку. Больше всех, конечно, доставалось самому Михаилу. Все эти дни у него не было времени побыть с отцом, и вот, наконец, они вместе. Отец, седой, с уставшим лицом, одетый во все черное, как на дипломатическом приеме, стоял перед ним, заложив руки за спину и в раздумье покачиваясь с носков на пятки. Михаил, как две капли воды, похожий на отца в молодости, смуглый, с тонким носом, глубоко сидящими карими глазами, ждал, что он скажет. — Давайте присядем на дорогу, — сказал тихо старый Тульев. С сыном он был на «вы». Сели друг перед другом в низкие кресла, закурили. — Мишель, голубчик, — начал отец, — ну что сказать вам на прощание? Давно я ждал и боялся этого часа. Вы уходите не на год и не на два, может быть, навсегда. А я уж стар, мне жить осталось недолго, и вряд ли мы еще увидимся. Будьте осторожны, будьте хитры, не забывайте отца, а я буду за вас молиться. Старик не сдержался, на глазах у него показались слезы, но тут в кабинет заглянул секретарь шефа, позвал Михаила, и они расстались. С этого момента минуло 5 месяцев, а кажется, что 5 лет. Сейчас у Надежды не было оснований для беспокойства. Границу он перешел удачно, поддельный паспорт на имя Кириллова с честью выдержал испытание в пути. Тот паспорт давно уничтожен, а в действие вступил настоящий, советский, на имя Зарокова. Вопрос с работой решен надежно. Для разведчика трудно подыскать более подходящую работу, чем место шофера-таксиста. Езди куда хочешь и с кем хочешь, никто ни в чем не заподозрит. И ко всему еще одно удобство. День ездишь, день свободен. С пропиской и с жильем все устроилось как нельзя лучше. Помощник мог бы оказаться помоложе и порасторопнее, но на первое время и Дембович хватит. В общем, причин испытывать недовольство собой у Надежды не имелось. На связь с центром, как было условлено, он выходил лишь однажды, после того, как поступил в таксомоторный парк, портативная рация была закопана Дембовичем под яблоней. До весны она не понадобится. Пожалуй, уже можно было приступить к исполнению двух специальных заданий, полученных им перед заброской. Надо поскорее сделать это, чтобы потом уже не думать и не заботиться ни о чем, кроме главной своей задачи. Первое задание выглядело предельно просто. Необходимо взять в районе города Новотрубинска пробы земли и воды. Сам Надежда поехать туда, разумеется, не мог. Резидент, который должен осесть на неопределенно долгий срок, рисковать по пустякам не имел права. В этом деле Надежда рассчитывал на Павла. Закончив его проверку, он собирался через Дембовича дать ему задание. Второе дело было намного сложнее. Надежда не напрасно помянул при первой встрече с Дембовичем некоего Леонида Круга. Это сразу дало Дембовичу понять, что Зарокову о нем известно все. Леонид Круг, приходившийся родным братом помощнику шефа разведцентра, был членом подпольной боевки. Его сбросили на парашюте еще в 1947 году. В 1949 году органы госбезопасности одним ударом разгромили боевку. Накрыли квартиру Леонида Круга, разворошили все потаенные лесные бункера. И все же Круг сумел скрыться. Связи с ним больше не было, так как рация попала в руки советских контрразведчиков. За прошедшие 10 лет Виктор Круг дважды посылал агентов для розыска своего брата, но безуспешно. Скорее всего, Леонид Круг с перепугу так хорошо законспирировался, что обнаружить его было бы невозможно даже при содействии властей, а своими силами и подавно. Во время напутственного совещания шеф дважды повторил, что как только Надежда сочтет свое положение прочным, он должен разыскать Леонида Круга, а затем с помощью центра организовать его переправку через границу. Старый Тульев тогда пытался возражать в том духе, что нерационально нагружать Михаила, резидента, отправляющегося со столь серьезной миссией, обязанностями частного сыщика. Старик недолюбливал помощника шефа Виктора Круга, они вечно соперничали. Но шеф так посмотрел на него, что Тульев осекся. Надежда знал, Дембовичу кое-что известно о дальнейшей судьбе Круга, и он рассчитывал на его помощь. Те два связняка, что забрасывались специально для розыска Круга, воспользоваться услугами Дембовича не имели возможности, так как квартира Дембовича была законсервирована еще раньше, чем Круг потерпел неудачу. Но разговора на эту тему Надежда до поры не заводил. Согласно предварительному плану, Леонида Круга, когда он обнаружится, должны будут переправлять морем. У Надежды еще есть время до весны. До тех пор, когда растает береговой припай, ждать еще целых 3 месяца. Пробы земли и воды раньше мая не добудешь. Человек, ковыряющий мерзлую землю посреди белого заснеженного поля, неминуемо вызовет подозрение. Насчет способа передачи проб заранее не уславливались. При благоприятном стечении обстоятельств их можно будет переправить с Кругом. Вот так складывались у Надежды дела в конце января 1962 года. И вдруг одно событие чуть было не разрушило до основания. Все это с трудом добытое благополучие.